Эпилог. Ощущение, будто человечество заново открыло огонь. Чарльз Уокер, студент университета Пердью, из интервью после высадки на Луну 20 июля 1969 года. Цитируется по книге Джеймса Хансона «Первый человек» «The First Man». «Не мне судить, какой след эта миссия оставит в истории, но я чувствую, она поможет нам увидеть себя в новом свете». Поможет осознать, что мы не просто жители маленькой планеты. Мы важная часть огромной Вселенной, которая гораздо больше всего, что мы привыкли видеть из своих окон. Я надеюсь, что теперь люди во всем мире будут смотреть на достижения человечества иначе. Сам факт, что мы долетели до Луны и вернулись, возможно, не так уж важен. Но этот прыжок в неизвестность настолько велик, что заставляет нас мыслить по-другому. Это момент прозрения для всего человеческого рода. Нил Армстронг. Цитата из книги Джеймса Хансона «Первый человек». В то утро, в среду, он стоял перед стартовой площадкой 39А на мысе Канаверал. Он смотрел на стартовую площадку, и никто не мог прочесть выражение его лица за стеклом шлема, хотя, возможно, и без шлема не смог бы. Всего 10 лет прошло с того дня, как миру представили первых 7 астронавтов программы «Меркурий», тех, кто стал ему и коллегами, и друзьями. По крайней мере, те из них, кто дожил до этого дня. Но сейчас, глядя на площадку, он чувствовал. С того апрельского дня 1959 года минула целая вечность. Всего 10 лет, а мир стал другим. Нил Олден Армстронг, 38-летний парень из городка Вапаконета, что в Огайо, стоял и думал об этом. Знал, чувствовал. И, наверное, именно об этом моменте мечтал с детства. Он стоял в эпицентре предстартовой суеты. Десятки техников метались вокруг, но до него не долетало ни звука. Все его внимание приковала исполинская ракета — «Сатурн-5», вздымающаяся в небо на 111 метров. Небоскреб в 36 этажей, построенный, чтобы добраться до Луны. Но это был не просто небоскреб, а монумент. Монумент человеческому гению, железной воле и общей мечте. Фон Браун, Артур Рудольф и их команды создали его, чтобы сбросить цепи земного притяжения. И он не просто сбросил их. Разорвал их в клочья, распахнув перед человечеством двери в бесконечность. Все началось 9 ноября 1967 года. Именно тогда возобновились полеты, прекратившиеся после трагедии «Аполлона-1», когда погиб один из ближайших друзей Армстронга — Эдвард Хиггинс Уайт. 5 исполинских двигателей F1 первой ступени раз за разом поднимали в небо махину «Сатурн-5». До 1973 года они сделают это 13 раз, и все 13 безупречно. Шаг за шагом Луна становилась все ближе. Сначала «Аполлон-8» облетел ее перед самым Рождеством 1968 года, а в мае 1969 года Томас Стаффорд и Юджин Сернан, старый друг Армстронга еще со студенческих лет в университете Пердью, пронеслись над самой ее поверхностью всего в 16 километрах от лунных гор. Думал ли Нил о том, каково было Стаффорду отдать приказ о возвращении, когда его лунный модуль «Снупи» был в шаге от заветной цели? Видеть, как Луна ускользает, когда до нее, казалось, можно дотянуться рукой. Но такое решение приняли еще до старта «Аполлона-10» с площадки 39Б, и для Нила этого было достаточно. Он не любил тратить время на пустые размышления. Но чем упорнее Армстронг избегал громких слов и объяснений, тем активнее весь мир пытался говорить за него. В те дни каждый искал какой-то высший космический смысл. Тот самый, который сам Армстронг или не хотел находить, или просто не признавался, что ищет. Посмотрите на него, даже рождественская елка в его глазах превращается в набор проводов и батареек, позже напишет Ариана Фалачи, которого всегда раздражала эта отстраненность Армстронга. И неудивительно, ведь он единственный астронавт, который не верит в Бога. Для него существует только техника, необходимая для достижения Луны, да и сама Луна, не более чем испытательный стенд. Но Нилу было не до чужих мнений. особенно в то июльское утро 1969 года. Без малого 7 утра. Он стоит в нескольких метрах от стартовой площадки, куда его доставил микроавтобус. Еще одна деталь, которая предстояла войти в историю этого дня. 12 километров от центра пилотируемых полетов остались позади. Что бы ни думали журналисты, мистики и всевозможные комментаторы, но его путь к этой площадке начался в сентябре прошлого года, когда советский «Зонд-5», корабль размера которого позволили нести космонавта, облетел Луну. Призрак нового спутникового шока взвинтил и без того бешеный темп программы. 23 декабря 1968 года, едва закончился сеанс видеосвязи с экипажем «Аполлона-8», Дик Слейтон, один из легендарной великолепной «семерки», теперь руководивший подготовкой экипажей, вызвал Нила и сообщил, именно ему предстоит командовать «Аполлоном-11». В экипаж также вошли Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Слейтон, правда, оговорился. Зная взрывной характер Олдрина, он предложил Армстронгу альтернативу – взять вместо него Джеймса Ловела. Тот уже летал пилотом на «Джемини-7», командовал «Джемини-12», а в момент разговора он кружил вокруг Луны на «Аполлоне-8», где был пилотом командного модуля. Армстронг взял ночь на размышление. Наутро он дал ответ – пусть будет Базз. Среди прочего, это позволило бы Ловелу вернуться в программу «Аполлон» уже командиром корабля, что и случилось позже на злополучном «Аполлоне-13». Тогда всем стало очевидно, именно этим троим, ему, Коллинзу и Олдрину, суждено войти в историю как первому экипажу, отправившемуся на другое небесное тело. 9 января 1969 года об этом объявили официально. И сколько бы ни гадали досужие умы, пытаясь найти в этом выборе какой-то тайный смысл, все решил обычный случай. Именно ему, Нилу Олдену Армстронгу, 38-летнему парню из Вапоканеты, выпал жребий стать первым человеком, чей след останется на внеземной почве. Изначально «Аполлон-11» вовсе не должен был прилуняться, как и «Аполлон-8» не должен был облетать Луну. Ему предстояло лишь испытать лунный модуль на околоземной орбите. Но в декабре 1968 года выяснилось, посадочный модуль не будет готов в срок. Тогда и решили, пусть Фрэнк Борман примет командование «Аполлоном-8» вместо Джима МакДивита, а тот, уже натренированный для работы с лунным модулем, полетит позже на «Аполлоне-9». По сути, «Аполлон-8» хоть и потряс мир, впервые доставив людей к другому небесному телу, с технической точки зрения оказался почти бесполезным. Куда важнее были полеты «Аполлона-9» под командованием МакДивита и «Аполлона-10» со Стаффордом и Сернаном. Последний, кстати, изначально планировался для высадки на Луну, но в итоге его экипажу и их кораблю «Снупи» поручили лишь испытать лунный модуль на окололунной орбите. Проще говоря, именно благодаря задержке в доставке лунного модуля первым человеком на Луне стал Армстронг, а не Стаффорд или Пит Конрад с «Аполлона-12». Да, порой судьбы зависят от таких мелочей. «В Ниле Армстронге было что-то особенное», утверждал лауреат Пулитцеровской премии Норман Мейлер. «Какая-то необычайная отрешенность, почти мистическая аура, выделявшая его среди других». Именно эта невозмутимость определила его судьбу на неформальной встрече, состоявшейся за 3 месяца до пуска. Тогда Слейтон, директор Центра пилотируемых полетов Боб Гилрут, руководитель программы «Аполлон» Джордж Лоу и директор полетных операций Крис Крафт решили, первым на Луну ступит именно Армстронг, а не Олдрин, как утверждали слухи и на чем настаивал сам Базз. В интервью журналу Life Армстронг рассказал о сне, который он часто видел в юности. В нем он, затаив дыхание, поднимался над землей. Мейлер увидел в этом сне ключ к пониманию двойственной личности Армстронга. С одной стороны, рациональный инженер-астронавт, воплощение практичности и технической сметки, человек, выросший в самом сердце провинциального среднего класса, с другой – мечтатель, готовый шагнуть за грань воображения. Впрочем, как отмечает официальный биограф Армстронга Джеймс Хансон, Мэллер искал в этой истории не разгадку личности Армстронга. Его интересовало будущее человечества и его метание в 20 веке, эпохи немыслимых противоречий. Люди стремились подчинить природу, как никогда прежде. Сеяли смерть, разрушение и загрязнение в невиданных масштабах, но и бросали вызов войнам, нищете и природным катастрофам с небывалой решимостью. То была эпоха, когда человечеству стало тесно на Земле, и оно решило раздвинуть границы жизни до самых звезд. Каким бы проницательным ни был анализ Мэллера, он мало что говорит о личности Армстронга. Писатель ведь никогда не встречался с астронавтом. Да и тяга к небу появилась у того задолго до подростковых снов. Влюбленный с детства в авиамоделизм, в 15 лет он уже копил на летные уроки. Стоил каждый час $9, целое состояние по тем временам. После школы, рассказывает Хансен, Армстронг подрабатывал в магазине Brandings Drugs за 40 центов в час. Чтобы оплатить один единственный полет, ему приходилось горбатиться почти 23 часа. Но трудности его не останавливали. 5 августа 1946 года 16-летний Армстронг получил удостоверение пилота-курсанта. Даже водительских прав еще не имел, а уже пилот. В сентябре 1947 года он поступил на факультет авиационной инженерии в университет Пердью, в 350 километрах от родной Вапаканеты. Для него это естественный шаг, хотя в 1940-е годы высшее образование – редкость. Только один из четырех американцев оканчивал школу, а в университет попадал лишь один из 20. Армстронг узнал о плане Холлоуэя, совместной программе ВМС и ВВС США, предлагавшей 4-летнюю стипендию. Условия простые. 2 года учебы в аккредитованном флотом университете, потом 3 года военной службы, затем еще 2 года учебы. Когда Армстронг услышал об этом, он не поверил своему счастью. Его приняли даже в престижный Массачусетский технологический, но он выбрал Пердью. Там давали больше практики. Возможность учиться бесплатно казалась просто подарком небес. В феврале 1949 года, отучившись 4 семестра в университете, он прибыл в учебный центр морской авиации в Пенсаколе, Флорида. К августу следующего года 20-летний Армстронг уже получил заветные золотые крылья морского летчика и был направлен в истребительную эскадрилью на базу ВМС в Сан-Диего. 25 июня 1950 года, в тот самый день, когда разразилась Корейская война, легендарный инструктор Эрнест Бошем, прославившийся еще в Пенсаколе, принял командование VF-51, которой предстояло стать лучшей эскадрильей флота. Армстронгу не пришлось долго ждать, его определили на авианосец «Эссекс». По иронии судьбы, именно этот корабль 17 лет спустя должен был встречать экипаж «Аполлона-1», если б им суждено было взлететь. Впрочем, позже «Эссекс» подобрал астронавтов «Аполлона-7» у берегов Пуэрто-Рико. Армстронг едва успел освоиться в эскадрилье, как пришел приказ выдвигаться. 28 июня 1951 года «Эссекс» снялся с якоря. Сначала Гавайи, а затем боевое дежурство у берегов Кореи в 110 километрах от порта Вонсан, где в любой момент могла начаться заварушка. С первого боевого вылета 29 августа и до последнего, 5 марта 1952 года, Армстронг выполнил 78 боевых заданий, проведя в корейском небе более 121 часа. За это время он выпустил 1000 снарядов и сбросил тонны бомб. Факт, который позже Фалачи не применит отметить с горькой иронией. Космические посланники человечества, кто угодно, только не пацифисты. Первую встречу со смертью Армстронг пережил 3 сентября 1951 года. Его истребитель мчался со скоростью за 500. Он шел ведомым у Джона Карпентера. Вдруг удар. Самолет зацепил трос, северокорейскую ловушку для летчиков, летящих слишком низко. В один миг почти 2 метра правого крыла как ножом срезало. Армстронг чудом дотянул до своей территории, но пришлось прыгать. Никто в 51-й эскадрилье до него не катапультировался. Он стал первым. Ветер сбил парашют с курса, и Армстронг грохнулся на рисовое поле. Отделался переломом копчика. Потом выяснилось, повезло. Если бы приземлился по плану, нырнул бы прямо в воды, нашпигованные вражескими минами. С того происшествия смерть словно прицепилась к Армстронгу. И дело не только в рисках его профессии. Бесконечные полеты на экспериментальных машинах уже стоили жизни не одному его другу. Скорее, в какой-то особой близости со смертью, на которую Армстронг реагировал удивительно просто. Игнорировал или мастерски притворялся, что игнорирует. Он сделал вид, что не заметил ее 22 марта 1956 года, когда у его Б-29 отказал двигатель, а разлетевшийся вдребезги пропеллер вывел из строя и второй мотор. Не подал виду в 1968 году, когда в последнюю секунду выпрыгнул из падающего тренажера лунной посадки, громоздкой махины, на которой в НАСА отрабатывали прелунение. И снова, как ни в чем не бывало, продолжил работу в марте 1966 года во время миссии Gemini-8. Этот 14-й пилотируемый полет американской космической программы должен был впервые в истории доказать – стыковка на орбите возможна. Неприятности начались почти сразу после успешной стыковки капсулы Gemini с кораблем-мишенью Аджена. Заметив, что состыкованные корабли начали вращаться, командир Армстронг и пилот Дэйв Скотт отделились от неслушавшейся команд Аджены. И тут выяснилось, проблема вовсе не в корабле-мишени, а в самом Gemini-8. Короткое замыкание заклинило один из двигателей, и корабль начало закручивать волчком. На скорости вращения больше одного оборота в секунду Армстронг почувствовал, что разум начинает мутиться. Но за миг до потери сознания он все-таки дотянулся до пульта, врубил двигатели системы возвращения, активировал пусковые клапаны и восстановил контроль над кораблем. Правда, к тому моменту горючее почти закончилось. Полет пришлось прервать, и Gemini взял курс на вынужденную посадку у берегов Окинавы. Международная пресса раздула историю чуть ли не до масштабов катастрофы. «Нью-Йорк Дейли Ньюс» на следующее утро вышла с кричащим заголовком «Кошмар в космосе». Даже обычно сдержанный «Лайф» не устоял перед соблазном сенсации, разразившись заголовками вроде «Астронавты на грани нервного срыва» и «Неконтролируемая юла в обезумевшем небе». Впрочем, куда более обидной была критика коллег-астронавтов. В этой среде, где царила жесточайшая конкуренция, они не стеснялись в выражениях, разнося в пух и прах маневры Армстронга на орбите. «Чего вы хотите от гражданского летчика? Видать, растерял сноровку», — язвили они. Только Джин Кранц и Крис Крафт не уставали восхищаться мастерством Нила. И судя по тому, что ему доверяли следующие полеты, руководство НАСА явно разделяло мнение обоих руководителей полетов. Вскоре их правоту подтвердили и Центр пилотируемых полетов НАСА под началом Боба Гилрута, и окончательное расследование инцидента, полностью оправдавшее Армстронга и Скотта. А позже, когда Армстронг перехватил ручное управление «Орлом», чтобы не разбиться при автоматической посадке валуны размером с автомобиль, он еще раз доказал свое исключительно летное мастерство и хладнокровие в критических ситуациях. В конце концов, как уже говорилось, со смертью у него сложились особые отношения. Очень личные. А чтобы понять всю глубину этих отношений, давайте еще раз перемотаем пленку назад. Отслужив в Корее, 22-летний Армстронг в 1952 году вернулся в университет Пердью. За плечами у него было 3 года полетов на скоростных реактивных истребителях. Как раз в это время Национальный консультативный комитет по аэронавтике, предтеча НАСА, и только что обретший независимость ВВС США, начали строить исследовательские центры для изучения околозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых потоков. В январе 1955 года, спустя считанные месяцы после выпуска, Нила приняли в лабораторию реактивного движения НАСА в Кливленде на должность летчика-испытателя. Ему предстояло пилотировать экспериментальные летательные аппараты, как для научных целей, так и для транспортных нужд. Вскоре его привлекли к работе в ракетном отделе, где занимались проектированием неуправляемых ракет. Армстронг выбрал эту работу вместо продолжения службы на флоте по двум причинам. Во-первых, она приближала его к заветной мечте – стать летчиком-испытателем на базе Эдвардс. Во-вторых, он собирался жениться на девушке, с которой познакомился в последние месяцы учебы в Пердью. Его невеста, Джанет Элизабет Шерон, изучала домоводство и жила в Чикаго. Впрочем, уже 30 июня 1955 года, всего через несколько месяцев, заместитель директора лаборатории Льюиса Эйб Сильверстейн сообщил Армстронгу неожиданную новость. Его ждут на базе Эдвардс. Через пару дней он уже мчал в Калифорнию на своей первой машине – Олдсмобиле 1952 года, точной копии отцовского. Пересекая материк, он позволил себе единственную остановку – в Висконсине, чтобы повидаться с Джанет. Не прошло и полугода, как 28 января 1956 года они сыграли свадьбу в конгрегационалистской церкви Уилмета в Иллинойсе. Молодожены обосновались в Вествуде. Так Джанет могла продолжать учебу в Калифорнийском университете. Сам Армстронг к тому времени уже получил место научного сотрудника, пилота на испытательной станции базы Эдвардс. Каждую неделю он проезжал по 300 километров туда-обратно, чтобы провести выходные с женой. Так продолжалось до конца 1957 года, пока они не приобрели скромное шале площадью 60 квадратных метров на холмах Джунипер-Хиллз. Дом был без электричества, с самым примитивным водопроводом. Джанет приходилось купать их первенца, маленького Эрика Аллена, которого все звали Рики, в пластиковой ванночке под открытым небом. Кроха, кстати, родился 30 июня того же года. Самим молодоженам жизнь в этой глуши казалась настоящим раем. Здесь, в предгорьях Сан-Габриэль, 13 апреля 1959 года, у них родилась дочь Карен Энн. Третий ребенок, Марк Стивен, появился на свет уже в Хьюстоне, куда семья перебралась к тому времени. Это случилось 8 апреля 1963 года. Казалось, ничто не могло поколебать внутреннее равновесие Армстронга. Даже тот злополучный полет на Б-29 не заставил Нила усомниться в выборе своего жизненного пути и профессии. На базе Эдвардс Армстронг провел 7 лет, до сентября 1962 года. За это время он совершил 900 взлетов, больше 10 в месяц, и налетал 2600 часов. За это время он провел в воздухе столько часов, что хватило бы на 15,5 недель непрерывных полетов. И все это за штурвалом самых совершенных, мощных и опасных экспериментальных машин того времени. Примерно треть из этих 900 вылетов приходилось на исследовательские и экспериментальные полеты. Остальные были учебными, вспомогательными или сопроводительными. Нилу довелось даже пилотировать уникальный экспериментальный аппарат под названием «Парисов». В отличие от многих других летчиков-испытателей, Нил обладал уникальным инженерным чутьем. Остальные ребята летали на одной интуиции. Они знали, что делать, но не понимали, почему. Нил же всегда понимал суть. Стоило ему убедиться, что какое-то решение может сработать, и его открытый подход к делу оказывался куда эффективнее, чем типичное для многих пилотов упрямое недоверие ко всему новому, вспоминал Джин Матранга, инженер-механик, работавший с Армстронгом в Эдвардсе. И подобных высказываний о первом астронавте на Луне немало. Правда, сложно сказать, не повлияла ли его слава на оценки его мастерства пилота. Такие отзывы, особенно от влиятельных фигур вроде Кристофера Крафта-младшего, исследователя НАСА и одного из отцов американской космической программы, открыли Армстронгу путь к участию в двух величайших и технически уникальных проектах своего времени – X-15 и Dinosaur. Эти программы ставили революционные задачи – не просто поднять в небо крылатые машины, способные развивать гиперзвуковые скорости, но и вывести их за пределы атмосферы. В июне 1962 года стало известно, что Армстронг получит престижную премию «Октава Шанюта» от Института аэрокосмических наук, награду для пилота, внесшего наибольший вклад в развитие аэрокосмической науки в минувшем году. И все же как раз в это время Армстронг решил все бросить и перебраться в Хьюстон. Сам Нил всегда это отрицал, но многие говорят, что на его решение бросить Эдвардс и стать астронавтом повлияла смерть его дочери. Она умерла 28 января 1962 года в том самом домике в Джунипер-Хиллз, который Нил и Джанет с такой любовью обустраивали своими руками. Беда пришла в день 6-й годовщины их свадьбы. Девочку всего за полгода унесла глиома ствола мозга, злокачественная опухоль. Похороны прошли 31 января. Карен упокоилась в детском пантеоне мемориального парка Джошуа в Ланкастере. В знак траура Центр летных исследований отменил все испытательные полеты. Джанет была безутешна. Нил не проявлял никаких чувств. Уже 5 февраля он вернулся на службу, а на следующий день снова поднялся в небо. О болезни и смерти дочери он не проронил ни слова ни тогда, ни после, ни публично, ни даже наедине с Джанет. По словам ее близкой подруги Грейс Уокер, Джанет не могла простить мужу то, как стремительно он вернулся к полетам, словно пытаясь сбежать от тяжелых воспоминаний, преследовавших его дома. Нил просто бросил Джанет наедине с ее горем. В последующие годы выяснилось, что многие коллеги даже не догадывались о той страшной потере, которую пережил Армстронг. Некоторые сотрудники НАСА, включая самого Крафта, узнали о трагедии Нила, только проработав с ним много лет. На самом деле смерть Маффи сломила его. Как призналась позже его сестра Джун, он был разбит. Он винил себя. Не в том, что случилось, а из-за фактора генетики в таких болезнях. После смерти малышки ему нужно было во что-то вложить всю свою боль, всю энергию. Вот почему он с головой погрузился в космическую программу. Нил Армстронг подал заявление на должность астронавта с опозданием, как минимум на неделю позже крайнего срока, установленного НАСА. Но у него оказались серьезные союзники. Дик Дэй, ведущий специалист по летным симуляторам и заместитель директора отдела летных операций в Хьюстонском центре пилотируемых полетов, и Уолтер Уильямс, исполнительный директор специальной космической целевой группы. Когда конверт наконец прибыл, Дэй, состоявший в комиссии по отбору второго набора астронавтов, просто положил его в общую стопку заявлений, еще до первого заседания комиссии. Армстронг отправил документы через считанные недели после похорон дочери. Армстронг никогда не признавал связи между своей карьерой астронавта и смертью, будь то смерть дочери, его собственная или чья-то еще. Даже если такая связь и существовала, то, видимо, неосознанная или настолько глубоко личная, что требовала, как он считал, полного молчания. «Бросить любимое дело и уехать в Хьюстон – это решение далось мне нелегко», – объяснял он позже, пытаясь раз и навсегда прояснить причины своего выбора. Но к 1962 году «Меркурий» завершался – на очереди стояли новые программы, и полет на Луну из мечты превращался в реальность. Я понял, если хочу вырваться за пределы атмосферы и шагнуть в настоящий космос, это мой единственный шанс. Так и начался его путь к звездам. 15 сентября 1962 года, следуя инструкциям НАСА, Нил Армстронг зарегистрировался в отеле «Райс» в Хьюстоне под кодовым именем «Макс Пэк». Он приехал после звонка Дика Слейтона. Тот позвонил парой недель раньше, когда Нил работал на базе Эдвардс. Наутро Армстронг и еще 8 таких же Пэков собрались в Веллингтоне. Слейтон, Уильямс и Гилрут обрисовали им будущее. 11 пилотируемых полетов Джемини, минимум 4 полета Аполлона на Сатурне и еще неизвестное число полетов Аполлона в перспективе, включая тот самый, к Луне. «Работы хватит на всех», — пообещали они. После этого 9 Пэков доставили в аудиторию Каллана Хьюстонского университета. Все 1800 мест были заполнены до отказа. В отличие от церемонии 2 апреля 1959 года, теперь НАСА продумала каждую деталь, и вся страна замерла в ожидании. Вот-вот прозвучат имена новых космических посланников страны. Тех, кому предстоит шагнуть за порог неизведанного мира. Пэки вошли в историю как новая девятка. Состав группы астронавтов единодушно признанный руководством НАСА лучшим за все время. Итак, новая девятка. Майор ВВС Фрэнк Борман. Флотский лейтенант Чарльз Конрад-младший. Капитан-лейтенант флота Джеймс Ловелл-младший. Капитан ВВС Джеймс МакДивитт. Элиот Си. Капитан ВВС Томас Стаффорд. Капитан ВВС Эдвард Уайт II. Капитан-лейтенант флота Джон Янг. И среди них единственный гражданский, первый в истории американской космонавтики, единственный из всех, кто летал на экспериментальных ракетопланах, Нил Олден Армстронг. Зал засыпал избранников вопросами, но никто не спросил Армстронга о дочери, да он, скорее всего, и не ответил бы. Позже, когда его имя уже гремело по всему миру, некоторые случаи невольно напоминали о той утрате. Самый памятный произошел в октябре 1969 года в Лондоне. Экипаж «Аполлона-11» направлялся в Букингемский дворец, когда Армстронг заметил двухлетнюю малышку, Венди Джейн Смит. Толпа, жаждавшая увидеть лунных пилигримов, прижала девочку к заграждению перед американским посольством. Армстронг метнулся к ребенку и на глазах у восторженной толпы расцеловал малышку. Впрочем, это случилось через несколько месяцев после того судьбоносного июльского утра. Утро, когда человечество устремилось к другому миру. О чем думал Нил Армстронг, когда он готовился подняться на высоту 97 метров и занять свое кресло в командном модуле на ракете-носителе, которая унесет их к Луне? Этого мы никогда не узнаем. Как не узнаем и того, лежал ли среди его личных вещей какой-то памятный предмет, связанный с Карен, как предположил режиссер Демьен Шазел в своем биографическом фильме. Вполне возможно, и Джун никогда в этом не сомневалась, там, на Луне, Армстронг хотел молча почтить память дочери, не признавшись в этом ни единой душе, даже Джанет. Ведь точно так же он поступил со знаменитыми словами, которые собирался произнести, обращаясь к нашему миру с поверхности другого. До последнего момента никто не знал, что скажет Армстронг, когда впервые ступит по лунному грунту. И никто не знал, да и никогда уже не узнает, думал ли он о мафии в то флоридское утро в 9:32, когда исполинские двигатели F-1 ракеты «Сатурн-5» развили нужную тягу и понесли его, Майкла и База к цели, которой прежде не достигал ни один человек. Возможно, думал. Возможно, несколько дней спустя, 21 июля, когда Армстронг уже стал первым на Луне и вошел в историю словами об одном маленьком шаге для человека и гигантском скачке для всего человечества, он думал о своей дочери. Возможно, он завидовал Майклу, который в этот момент парил где-то высоко над его головой. Может, Нил только этого и хотел? Остаться в полном одиночестве там, наверху, когда связь с Хьюстоном на несколько минут прервалась и воцарилась тишина. Там, в 400 тысячах километров от всего земного. Один. Вдали от родного мира. Первый.